Привычки и ритуалы. Вот отвечали вы, скажем, за контент в интернет-магазине. Задача — небольшие статьи, ответы покупателям и карточки товаров. Статью на день и ответы пишите сами, карточки товаров отдаете авторам на text.ru и только редактируете, принимаете. Процесс там и там налажены. На все уходит 40%, 60% рабочего времени. Ну и все. День разгружен. В остальное время хочу в окно смотрю, хочу на транзисторе играю. У вас, скорее всего, даже сложились свои ритуалы, вроде серфинга по профильным пабликам под неспешный кофеек или что-то в этом духе. И вот компания выросла. И вы уже отвечаете не только за контент, но еще за пиар и рекламу компании. У вас появились подчиненные и новые, более глобальные задачи. А вот привычки-то у вас остались старые, и от них уже не так просто избавиться. Вы уже привыкли к триггеру, работа — это неспешно и просто, а новые реалии требуют человека-урагана. Если же добавить сюда, допустим, страхи перед новыми полномочиями, стресса от притирок с подчиненными и еще что-нибудь на ваш вкус, то получается идеальный микроклимат для прокрастинации. Ритуалы с истекшим сроком годности. Отдельно скажу о привычках и ритуалах, ценность которых со временем уже давно изменилась, но вы этого не заметили. Пример. В начале своего пути я очень много времени уделял развитию группы во ВКонтакте. Тогда это внутренне оправдывалось тем, что нужно набирать известность и привлекать клиентов. То есть дело того стоило. Прошло время, известность стала набирать особо незачем. Появились и книги, и проект разросся, и многие уже и так знали. Клиенты из ВКонтакте тоже массово ушли в другие соцсети. Теперь уже дело того не стоило, но по инерции я все еще уделял этому несоразмерно много времени. В итоге я пересмотрел свой подход к группе и значительно снизил ее приоритеты. Она и сейчас обновляется регулярно, но я уже не засяду писать для нее пост посреди рабочего дня. Такой подход дал мне не просто лишний час рабочего времени, условно, но и эмоционально убрал лишний груз. Если такие привычки и ритуалы тоже сохранились у вас еще с той поры, сделайте ревизию. Порой это очень помогает и успокаивает. Как делать ревизию, поговорим потом отдельно. Стандартные ритуалы. Еще до появления прокрастинации вы потихоньку начинаете обрастать кое-какими привычками, вроде выпить до начала работы кофе два раза, обязательно проверить новые посты на каналах, почитать новости, изучить почту и обновить соцсети. Далее вовсе сплошная магия. Со временем нам начинает казаться, что невозможно начать хорошо работать, до этого не попив кофе и не засев в сети на час-другой. Дальше еще больше. Любой отход от ритуалов уже вызывает стресс, становится чем-то вроде преступления и крушения миров. И вы даже в это охотно верите. В итоге однажды вы делаете удивительное открытие. Если ритуалы затягивать и частенько повторять в течение дня, то даже как-то интереснее и не так скучно. Развязка очевидна. Ритуалы становятся частью работы, а со временем все больше и больше начинают ее замещать. Поздравляю, у вас прокрастинация. Вроде и проблема-то как на ладони. Просто откажись от ставших обузой ритуалов, которые приносят проблемы. Начинай работать без долгой раскачки, да и все. Но здесь на сцену выходит игнорирование правильных выводов. Мы уже взрослые и умеем делать адекватные выводы. Хоть раз обжегшись, мы уже знаем, что в аэропорт лучше собираться заранее и лучше однажды сходить к зубному, чем мучиться от жуткой боли неделями. Но когда дело касается прокрастинации, эта суперспособность обычно блокируется. Мы можем сотни раз наступать на одни и те же ритуальные грабли, но не делать никаких выводов. Вы можете точно знать, что на минуточку в соцсети перед работой это опять полдня на смарку. Знаете, все понимаете, но наступает новый день, и опять то же самое. Опять милый голосок шепчет что-то вроде «Походи ты по сайтам, почитай, настройся, а потом как начнешь по-стахановски пахать?» И мы снова не делаем никаких выводов. Такая уж она, прокрастинация.